Глава 9. Откровенный разговор. Аж дыхание прервалось от услышанного. Из-за перемещения не сразу поняла, что его слова предназначались лучам слежения. «Нет, не забыла», — прошептала непослушными губами. «Тебе понравится». Ричард поцеловал меня в щеку. «Сейчас только посмотрю, где нам пристроиться». «Ну давай вначале поедим», — предложила я. Не дожидаясь ответа, наколдовала поджаристого поросенка с рисом и овощами. Глянув на поднос с вкуснятиной, наколдовала еще кувшин с вином и два бокала. Ричард одобрительно кивнул и разлил вино по бокалам. Только сейчас увидела кольцо у него на пальце. За всей суматохой даже не успела разглядеть наши символы брака. Красивые, с гравировкой. «За нашу любовь!» — Ричард поднял бокал. «Она будет крепнуть с каждым днем!» — поддержала я, стараясь говорить громче крика чаек и шума волн, чтобы лучи слежения зафиксировали каждое мое слово. Ричард улыбнулся и выпил. Склонился ко мне и прошептал на ухо. «Ты прелесть! Никто и не подумает, что врешь!» Я смутилась, но ничего не ответила. Поросенок оказался сочным и аппетитным. А после голодного дня так и вовсе казался немыслимо вкусным. Редко я с таким удовольствием уничтожала пищу. «Расскажи о себе», — попросила я, пока мы ели. «Думаю, что многое ты уже узнала от Николауса», — усмехнулся он. «Ничего нового не могу рассказать». «У тебя хорошие отношения с родителями и братом?» — принялась выведывать я о своей новоявленной семье. «Ну...» — протянул он, вонзая зубы в нежную плоть поросенка. «Мама добра». Она всегда защищала меня перед отцом, а он очень строг, не терпит неподчинения или сумасбродства. «Думаешь, что простит тебе выходку с женитьбой?» — с сомнением покачала головой. «Со временем простит. Правда, вначале придется выслушать массу упреков. Но Николаус заступится за нас. Он всегда поддерживает меня». «Я заметила», — с сарказмом хмыкнула я. «Значит, это он от большой любви к тебе наслал на нас преследователей департамента?» «Ты же знаешь, что он хотел как лучше», — вскинулся Ричард, отпивая из бокала. «Он не знал, что все так получится». «Только от его незнания нам не легче», — нахмурилась. Последовала примеру мужа и сделала пару глотков, ощущая, как рубиновая пьянящая жидкость из бокала разливается внутри меня. «Но мы нашли выход из положения», — оптимистично заявил Ричард, глядя в бескрайнюю даль, погружающуюся во тьму. Я ничего не ответила. И так все понятно. По мне, так выход из положения так себе. Фиктивный брак не лучшее решение. Но другого не нашлось, и вот теперь мы связаны с Ричардом узами брака на всю жизнь. Глядя на его профиль, захотела узнать, о чем он думает и почему влез в авантюру со свадьбой. Подобный поступок не умещался у меня в голове. «Ты что на меня так смотришь?» Он резко повернул голову, поймав мой изучающий взгляд. «Хочу понять, для чего тебе все это?» «Что именно?» – не понял он, отодвигая еду и заваливаясь на спину. Теперь он смотрел в небо, на котором, наконец-то, не было нас. Я последовала его примеру и тоже легла. Звезды мерцали на чернеющем бархатном полотне выси, ободряюще подмигивая нам. Мне нравилось молчать, и эта безмятежность заставила меня забыть волнующий вопрос. «Так что ты хочешь понять?» нарушил очарование момента голос Ричарда. Даже не сразу поняла, о чем он, а вспомнив, спросила. «Зачем тебе нужно было рисковать и жениться на мне? И не надо снова говорить, что я не должна задавать ненужных вопросов и что со временем я все пойму. Неизвестность меня угнетает. Для чего тебе обуза в виде жены? Может, я влюбился с первого взгляда?» пошутил он, и его голос выдал улыбку. Я даже представила, каким лукавым огнем зажглись его глаза. «Это хорошо», — в тон ему ответила я и продолжила допрос с пристрастием. «А что, кроме этого?» «Для чего тебе знать о мотивах?» — неожиданно посерьезнел он. Заметив перемену в его настроении, смутилась. Очевидно, ему не хотелось рассказывать, но мне нужно было знать. «Я благодарна, что ты выручил меня и избавил от жизни с Иргоном, но ты мог передать меня в руки представителям департамента магии и не заключать сомнительный брак». «Да, я мог», — хрипло произнес он, будто каждое слово давалось ему с трудом. «Скорее всего, я бы так и поступил, если бы не моя сестра». Он замолчал, словно борясь с желанием подняться и уйти. Я пожалела о своей назойливости. Не надо было донимать его расспросами. Даже приготовилась к тому, что он попросит больше ничего не спрашивать, и поняла, что выполню его просьбу. Но он снова заговорил. Несколько лет назад, до того, как я изобрел суперзаклинание от чумы, наша семья прозябала за чертой бедности. Мама сильно заболела, а у нас не было денег на лекарства. И тогда моя сестра, даже не спросив разрешения у родителей, заключила брак с Иргоном. Ее муж оказался здоровенным детиной, неотягощенным человеколюбием и состраданием. Он щедро оплатил лечение нашей мамы, а после этого запер мою сестру у себя в замке. Мы не знали, что происходит с ней, и надеялись, что ее жизнь проходит в довольстве. Но через год она умерла. Оказалось, что жестокий изверг избивал ее. Она терпела издевательства, но однажды он перешел все границы. Ричард замолчал, тяжело дыша. Воздух с хрипом вырывался из его груди, и я почувствовала боль, что жила в нем все эти годы. «Извини», — еле слышно прошептала я. «После того», — снова заговорил он, — «я ненавижу всех и каждого, кто за деньги покупает жену. А еще не могу простить отца, что из-за него моя сестра решилась на отчаянный шаг». Он замолчал, так и не сказав, почему винит во всем отца. Молчала и я, боясь проронить хоть слово. Живо представила, что пришлось пережить его сестре. Ричард спас меня от такой же участи, как у нее. Он знал не понаслышке, что случается в браках с Иргонами. И, судя по всему, его отношения с отцом были жуткие. Не зря Ричард обитает в домике для гостей, а не в замке. Он так и не простил родителя. Видимо, считал, что глава семьи должен был сам решить все проблемы, чтобы не допустить бесславное замужество дочери. «Мне очень жаль», — робко протянула я. «Но больше всего меня поражает, что департамент магии до сих пор не запретил подобные браки», — глухо заметил он, стукнув кулаком по каменной глыбе, на которой мы лежали. «Видимо, властелину департамента это выгодно. Больше всего на свете хочу вывести его на чистую воду, чтобы он перестал бесчинствовать. Слишком много невинных людей страдает от его власти». Я задохнулась от ужаса при мысли, что его слова могли быть пойманы лучами слежения. Если так, то за антиправительственный настрой Ричарда сошлют в иную реальность, туда же, куда отправляют преступников. «Не будем больше обсуждать это», — попросила я, боясь, что он продолжит тему. Наверное, он тоже сообразил, что наговорил лишнего. Никто не смел безнаказанно осуждать власть имущих. Я никогда не лезла в политику, но понимала, что не все с ней так хорошо, как хотелось бы. Врожденная магия давала нам пищу и одежду, помогала преодолеть проблемы, но не могла сберечь или поправить здоровье. Также не могла обеспечить жильем. Для того, чтобы лечиться или приобретать дома, нужны были деньги. Чем беднее были люди, тем обветшали делались их жилища. Магия становилась менее податливой, отчего приходилось голодать. Хвори валили с ног бедняков, и только деньги могли даровать счастливую жизнь без проблем и болей. Я считала, что все должны были иметь равные права, но мое мнение никто не спрашивал. Мне повезло жить в родовом замке, но, оказывается, за это благо надо было еще и побороться. Небольшое семейное состояние разлетелось на разные нужды и большие налоги. Потому мы с отцом оказались в плачевном положении. Подобное происходило не только с моей семьей. Семья Ричарда тоже не избежала бедности. Так неужели властелин департамента не может сократить налоги, сделать лечение и образование бесплатным? Все эти вопросы не находили ответа в моей голове. Мы продолжили лежать молча, думая каждый о своем. Звезды все так же подмигивали нам, а волны шептали о дальних странах, где им довелось побывать. «Теперь твоя очередь рассказать о себе», — неожиданно сказал Ричард, снова садясь. Села и я. Немного помолчав, с трудом переключилась на новую тему и окунулась воспоминаниями в прежнюю жизнь, от которой уже ничего не осталось. «Даже не знаю, что и рассказывать. Ты же все знаешь». «Все равно расскажи что-то», — «Подробно», — настаивал Ричард. «Статус супругов обязывает нас знать друг о друге больше». Я вздохнула. «Мама рано умерла, и меня воспитывал отец», — начала я. Согнула ноги, прижав колени к груди, и, обхватив их руками, уставилась перед собой. Детство было беззаботным. Мы с подругами развлекались колдовством и учились в школе. После смерти мамы отец замкнулся в себе и ушел со службы, лишившись постоянного дохода. Поэтому начал тратить наше состояние. Привычка жить на широкую ногу привела к бедности. Многие знакомые отца отвернулись от нашей семьи, но старый друг семьи, Артур Ноэль, всячески поддерживал нас, будто мы ему родные. Он с женой Элизабет и сыном Эриком часто приезжал к нам в гости. Мы с Эриком так сильно сдружились, что я стала воспринимать его как брата. Кстати, именно к ним в гости мы и приехали, когда я сбежала от отца. «Родитель не ожидал, что ты так поступишь», — горько усмехнулся Ричард. «А я не ожидала от него предательства», — я вспылила. «Сколько всяких неожиданностей!» — влез в разговор чемоданчик. «Да помолчи ты!» — рявкнул на него Ричард, пригрозив кулаком. «Уже поздно, пора спать», — отметила я. Подумала, как хорошо, когда на небе нет наших изображений. Кажется, следить за нами перестали. Это радовало. «Да, ты права, нужно поспать», — поддержал меня Ричард. Он не успел присмотреть подходящее место для ночлега, поэтому сотворил небольшой шалаш прямо на том месте, где мы сидели, и увлек меня вглубь него. «А где лечь мне?» — услышала я в темноте голос чемоданчика. «Убирайся прочь, проказник!» — беззлобно шикнул на него Ричард. «Ты что, не понимаешь, что нам надо уединиться?» От его слов я ощутила беспокойство. Мне предстояло впервые в жизни разделить постель с мужчиной. Хоть он и обещал, что не притронется ко мне, но я переживала, что он может изменить решение.